Kyo.ru представляет. Если переселился в другой мир. Глава 9. Сила героя. Это его рук дело? На миг я подумал, что этого мужчину тоже убили навыком овладения. Но скорее всего это было не так. Когда я вчера искал студенческий билет, я и грудь осматривал. Отверстия не было. К тому же из раны вытекло не так много крови. То есть сердце раздавили после смерти. Но зачем так поступать с сердцем трупа? Ответа на это у меня не было. Условием для получения навыка было раздавить сердце, то есть не обязательно живого человека. Я проверил студенческий билет мертвеца. Пространственно-временная магия первого уровня и объем маны пропали. Сработало при шансе близком к нулю. И работает, сколько бы он ни пробовал. Но это невозможно. Ведь есть условия, с которыми можно раздавить сердце. Но раз дважды получилось, значит он выполнил все условия для навыка овладения. Как он смог поднять статус и навыки? К тому же, чтобы похитить несколько навыков, нужно овладение второго уровня или даже выше. Как такое вообще могло случиться? Вряд ли был навык, который снижал потребление очков при распределении. Значит, была какая-то уловка, которая позволила изучить все от начала и до конца. Большее количество получаемого опыта. Быстрый подъем уровней. Никто бы не подумал, что есть такие читерские навыки. Дальше проблема с уровнем. Условием для поднятия уровней является все большая трата очков. Однако на аутсайдерах овладение не применить. «Я где-то ошибся?» «Нигде», — раздался голос за спиной. «Кто ты?» Прежде чем развернуться, я растянул три нити для защиты. Они протянулись от дерева к дереву. Я еще и ки использовал в полную силу. «Ого, ты неплох!» Зажатый между нитей парень смотрел на меня с весельем. С виду подросток, средняя или старшая школа. Каштановые волосы и миндалевидные глаза. Довольно неплохая внешность. Похоже, даже какой-то благородный. В школе такой должен быть популярным. Вид самоуверенный, с оттенком какого-то отвращения. На нем был невыразительный школьный пиджак. Это нити. Значит, у тебя какая-то магия или навык, связанный с нитями. К тому же острый ум. Отлично. Что-то его забавляло, потому он в очередной раз улыбнулся. Он и есть обладатель владения. Эй, дядя! Мне еще 30 нет. Зови меня братом. Прости, не разглядел лица, вот и подумал, что ты старше. Ну, вчера настроение было ужасное, как у пригнувшихся листьев в дождь. Еще и еды было мало. Еще и солнце в спину светило. Поэтому, видать, не разглядел. «Значит, брат, ты ведь хочешь о чем-то у меня спросить?» Говорил он вольно, еще и с издевкой, смотря на меня свысока. «Это потому, что уверен в своих способностях?» «Ты владеешь навыком овладения?» «В точку! А ты сообразительный! Сохраняешь спокойствие перед трупом, даже пока думаешь, бдительность не избавляешь. Ты способен выжить в этом мире!» «Ты раздавил сердца школьницы и этого мужчины и похитил их навыки!» «Да, это я сделал», — парень ответил как бы между делом, будто без какого-то желания хвастаться. Словно он герой какой-то истории со своей способностью овладения. «Тебе не должно было хватить очков. Почему ты можешь использовать овладение?» «Вот и я так думаю. Я тоже знал это, и все же так хотелось, что я не смог отказаться от навыка овладения. Я и сам потратил 300 очков на описание, так что очков не должно было хватить. Я все думал, что же делать». До этого момента мы во всем сходились. Вопрос в том, что дальше. Он как-то решил проблемы с очками и уровнем. В его руках была сила, которую желал бы получить любой, потому он мог позволить себе высокомерие. В таком положении мне оставалось лишь слушать, что он будет говорить. «Необходимым условием является кража, но этого не достичь. Я думал, что надо постоянно стараться. Перепуганный ходил по округе, когда услышал крик». Говорил он взволнованно и излишне громко. «Так вот, я направился туда, а там какой-то толстый мужик навис над девчонкой. Обладая сильным чувством справедливости, я выскочил вперед. Я взял большой камень и прямо мужику по голове». Глаза горели, в манере разговора прослеживались нотки безумия. Это был шанс, но я ничего не знал о силах противника и старался воздержаться от неосторожных действий. К тому же, продолжение меня очень интересовало. Высока была возможность заполучить ценную информацию. А ты в курсе? Человек так легко может умереть? Этот мужик умер. Я думал, девчонка меня поблагодарит, но знаешь, что она сказала? Убийца! Вот, странно же, я же ее спас. Я ведь неплохой, неплохой. Я не собирался осуждать действия парня, который сейчас бормотал одни и те же слова. Убивать было излишне, но таков уж и результат. Ему хотелось похвастаться своим желанием кого-то спасти. Девушка, на которую напали, тоже вела себя неадекватно. И все из-за убийства. Похоже, он выпалил все это потому, что был очень расстроен. А, прости, вспомнил и прямо взбесило это. Да не переживай. Ага, спасибо. Точно, зови меня Сюнья. Так, на чем я остановился? А, точно, я убил мужика, а девчонка наорала на меня и начала убегать. Настроение было скверным, вот только на груди что-то светилось. Я думал, что же это было? А там студенческий билет. Вот тут он и перешел к сути. Предисловие затянулось, но я должен был сохранять серьезность. Этого парня легко вывести из себя. Так вот, я открыл студенческий билет, и надо же, уровень аж до 10-го поднялся. А? Ха-ха, вот ты бы удивился, да? Удивился ведь. Убил всего лишь одного человека, а сразу 10 уровней. И знаешь что? Кроме очков за уровни, я получил еще 1000 очков. Быть не может. Если это правда, то у него минимум 11 уровень. Нет, точно выше 11-го. И кроме 1000 очков, он еще и навыки убитых забирает. Вот так взгляд! Заинтересовал ты меня, брат! Вот как. Спасибо. Ага-ага. Так я получил уровни и очки. Потому и смог выполнить требования для овладения. Если не веришь, давай докажу. Широко улыбаясь, парень бросил студенческий билет. Опасно было упускать его из виду. Я поймал его на уровне глаз и, не сводя глаз с парня, открыл. Лицо на фотографии совпадало. Имя Раигоджи Сюнья. Странная у него фамилия. А ниже был написан уровень. 29 уровень. Я сам не заметил, как сказал это. Рядом с фотографией я увидел довольно улыбающееся лицо Сюнье. Эй, круто же! Круто, даже слишком круто. Действительно впечатленный, я кивнул, и это было правдой. Ты ведь понимаешь, брат? Невинная радость соответствовала его возрасту. Он выглядел молодо, но учитывая то, что это и правда был пацан, я не мог позволить застать себя врасплох. Ниже были перечислены статусы. Исходя из того, что я уже увидел, средние значения статуса должны быть около 10. Чем выше, тем ты лучше середняка. И у парня, у Рейгоджи, все значения были равны 15 и подняты до 3 уровня. То есть все выглядело так. 15 умножается на 3 и равно 45. Если не брать в расчет выносливость, физически он был лучше. И только умственно я был очень близок к нему. Хе-хе! Я взглянул на него. Парень гордо выставил грудь и полное ожидание смотрел на меня. Ждет. Ждет слов похвалы. И показатели статуса потрясающие. Мне даже неловко за себя стало. Непроизвольно удивился я. Похоже, именно этого парень и ожидал, так как радостно засиял. Было страшно смотреть ниже, но говоря себе, вдруг я что-то важное узнаю, я заставил себя взглянуть. В списке с навыками их было отображено 13 штук. Вначале мой взгляд упал на овладение 5 уровня. Уровень навыка и правда поднялся. Уровень 5, значит, похитить он может. 15 навыков. Такое даже неловко просто угрозой называть. А ведь еще и другие навыки есть. Кража – 3, описание – 3, общий язык – 3, сопротивление аномальному воздействию – 3, сопротивление магии – 3, адаптация к окружающей среде – 3, пространственно-временная магия – 3, объем маны – 3, сокрытие – 3, магия ветра – 3, мана – 3, преобразование маны – 3. Кражи и описания, без сомнения, были изначально. Все же остальные были похищены с помощью овладения. Сопротивление аномальному воздействию, сопротивление магии, адаптация к окружающей среде, мана. Преобразование маны я вообще видел впервые. Должно быть, они принадлежали не девушке и этому мужику, а еще кому-то. Пространственно-временная магия и объем маны были украдены у трупа, что лежал здесь. Тут сомнений не было. Сокрытие было у вчерашнего второго трупа, но не думаю, что его украли у него. У того еще был полезный навык сокращения расходов энергии. Сил было достаточно, он мог сразу забрать парочку у одного человека, и у него просто не было причин, чтобы отказывать себе в этом. Есть какая-то причина, почему все навыки третьего уровня? Вот о чем ты спросить решил. Глаз у тебя наметан. Я привык к точности. Мне становится неуютно, если цифры разнятся. Тогда почему овладение пятого уровня не вписывается в общую картину, и очков требуется на четырехзначную цифру больше? Хочешь знать, откуда взялась пятерка? Я бы и сам этого не хотел, но сила навыка с пятого уровня значительно увеличивается, да и на четвертое потребление по очкам просто жуткое. Так что я подкопил очков и вбухал все в четвертый уровень, а потом и в пятый. Вот как. У меня было сопереживание пятого уровня, но столько очков не требовалось. И я хотел узнать еще кое о чем. Слушай, еще один вопрос. Навык владения не работает, если уровень противника ниже, чем твой. Так было сказано в описании. Ты об этом думал? Да, верно. Но это информация из описания второго уровня. Подними до третьего, и примечаний будет больше. В случае с перемещенным, даже если имеется разница в уровнях, это возможно. Как-то так. Хуже не придумаешь. Я думал о том, что если увеличить уровень описания, то и пояснение будет больше. Значит, было скрыто еще что-то важное? А, точно! Ты видел мой студенческий билет. Покажи мне свой, брат. Ага, без проблем. Я вытащил из ящика с предметами билет, проверил его и бросил Сюнье. С его силой он мог с легкостью разорвать нити, что разделяли нас. И тем не менее, мы продолжали разговор, сохраняя дистанцию. Все-таки какая-то тревога оставалась. Сюнье проверял мой студенческий билет, выискивая способности, которые могли бы ему угрожать. И была еще причина. Он проверял навыки, от которых бы не отказался. «О, брат, так тебя Ивамура Масая зовут! И у тебя страница с навыками порвана!» «Прошу, пощади. После того, как ты свой статус показал, Сюнье, мне мужества не хватает, и я сразу же и порвал». «Ну и ладно, уровень третий. По сравнению со мной просто ничто». «Высокомерие сильного? Мои подозрительные слова его совсем не беспокоят? Ну, по крайней мере, он точно знает, что я не превосхожу его по статусу. Все потому, что Сюнью волнует лишь умение?» «Ха-ха-ха! Сколько у тебя странных навыков! Сокрытие, то есть! Ты повелитель воды выбрал! Брат, ты купился? У тебя определение есть!» «Эй, грубо знаешь ли! Его по кускам раскидало! А ну извинись перед вторым встреченным мной перемещенным!» Хохочущий Сюнье был более открытым. Сразу вскрылась его неосторожность. Убедился, что нет навыков, которые будут опасны для него. «А? Предметы в списке перечеркнуты! Мифриловый серп и мотыга должны быть!» Еще ящик с предметами был, но мне угрожал один перемещенный. Он был очень агрессивен, шансов на победу не было, так что пришлось отдать. На самом деле ящик с предметами были под курткой, и мне хотелось верить, что их не найдут. Не повезло. И все же мифриловые серпы мотыга. Хотел сельским хозяйством заняться. Ага, ага, брат очень добрый. Наверное, поэтому мы и встретились. Так что я мог бы тебя отпустить, но я хочу сокращение расходов энергии. Он разорвал стену из нитей, которая защищала меня. Слегка подтягивая, Сюнье улыбался. При том, что выглядел он аристократично, улыбка даже казалась привлекательной. Все-таки этим все и закончится? Я боялся, что украдут навыки, старался прикрывать свое лицо за капюшоном и в лучах солнечного света отдал студенческий билет второго человека, которого встретил. Да и только, похоже, в этом смысла не было. Он хотел сокращения расходов энергии. Может, скрывая себя, я его разозлил, а может, и не стоило пересекать опасный мост. «А? Но почему ты можешь использовать нити? Она ведь из хлопка изготовлена!» «А? Но почему ты можешь использовать нити? Она ведь из хлопка изготовлена!» «Верно. Повелитель растений очень удобная штука, я и сам удивился. Повезло, что я тогда обычные нитки использовал». Тогда повелитель растений тоже заберу». Сжав нить, Сюнье был готов в любой момент пойти на меня, когда я сказал ему. «Может, отпустишь?» Что? Ну и ладно. Ты смог меня понять. Все хотят товарищей найти. К тому же, если ты будешь сельским хозяйством заниматься, не помешаешь мне на моем пути героя. Внезапно ход его мысли изменился. Сюнь, невинно улыбаясь, отпустил нити. Ну, я всегда мечтал жить в деревушке на окраине. Брат, все-таки ты действительно странный. Ладно, тогда я пойду на северо-восток. А ты? Не вставай у меня на пути. Понял, тогда я на юг. За этой улыбкой скрывался дух человека, искаженный огромной силой. Честно говоря, пересекаться с ним вновь не хотелось. Ладно, брат, увидимся. Ага, увидимся. Он отвернулся, и я смотрел, пока не уверился, как он исчез из виду на запредельной скорости. Силы покинули тело, и я уселся прямо на то же место. Спасен. При том, какая между нами разница в силе, это настоящее чудо. Если бы Сюнь не передумал, он бы с легкостью убил меня, проделал бы дыру в моей груди. И то, что он отпустил меня, ни удача и ни прихоть. Через нити я активировал сопереживание. Я заставил его переживать словам «может, отпустишь». Внушил ему желание, почему бы меня не отпустить. У него было сопротивление аномальному воздействию, но я знал его описание. Устойчивость к физическим аномалиям и психологическим отклонениям, которые отрицательно сказываются на владельце. Сопереживание не несет в себе никакого вреда. Просто помогает принять твою точку зрения. И уровень у меня был выше. Я переживал из-за разницы в духовной силе, но все прошло отлично. Он может снова передумать и вернуться. Лучше уходить. Я подобрал студенческий билет, который дал Сюнье, и поклонился человеку, с которым даже не общался. Благодаря вам я смог избежать смерти. Я решил для себя, что не сунусь на северо-восток, активировал поиск и пошел на запад.